Глава 48. Допрос. Следующим утром меня никто не разбудил. Мне не снились ни кошмары, ни вампиры, ни Василиски. В связи с тем, что произошло, ректор отменил все занятия и дал нам пару дней передышки, чем я и многие другие адепты воспользовались, чтобы выспаться впервые за столько дней. «Лия, ты уже проснулась?» — спросила Джули, заправляя кровать. Ведьму сразу было видно. У нее во всем всегда порядок, и даже домовые ни при чем. «Будешь завтракать?» «Буду», — охотно согласилась я, подтягиваясь на кровати. За окном светило солнышко, пели птицы, и казалось, что сегодня будет самый прекрасный день на свете. До тех пор, пока я не вспомнила о грядущем допросе. Чуть позже придется ответить на все вопросы дознавателей. «Ну, этого стоило ожидать», — ответила подруга, заплетая волосы в косу, а затем направилась к столу, накрытому новой скатертью. «Смотри, что мне мама прислала. Настоящая скатерть-самобранка», — восхищенно сказала она. «Это ж сколько пряников можно наколдовать», — добавила Талия, мечтательно прикрыв глаза. «И пирожков», — ответила я, а затем едва не вскочила с кровати. «Точно, цветочки не покормлены». Подруги приглянулись и сели за стол. Я, недолго думая, к ним присоединилась. «Позавтракаю, а потом им пирожки отнесу». «Это правильно», — кивнула Талия. «Насытый желудок и гулять приятнее». Выдала житейскую мудрость подруга. «Тебе лишь бы покушать», — выдала Джулия. «Не с варенья заработаешь, если будешь есть только пирожков». «Сладкое полезно для мозга», — возразила Талия и, тряхнув рыжей косой, схватила с блюдца еще один пряник и отправила в рот. Я же молча пила морс и думала обо всем. «Лия, о чем задумалась? Опять себе ушла?» Подруги обернулись ко мне, а я вздохнула и промолчала, потому что они сами все поняли. «О Василиске думаешь?» — тут же сообразила Джулия. Я кивнула, болтая ложкой овощное рагу, вкусное и совершенно нехвостатое. «Он ведь так волновался обо мне. Девочки, Ириана он хранителям не сдал, у себя спрятал. А как взгляд его вспомню?» Щеки налились румянцем. Глаза Василиска сейчас заставляли сердце биться чаще. Вот только нехорошо это, неправильно. «Только что делать не знаю. Он ведь и браслет мне оставил». Я невольно коснулась рукой подаренного браслета и, вздохнув, натянул рукав, закрывая его. «Так будет лучше». «Тут уж мы тебе, Лия, не советчицы», — мягко ответила Джулия. «Делай так, как сердце велит. Мы тебя во всем поддержим». После слов Джулия я почувствовала себя лучше и даже доела рагу. А затем мы все вместе пошли кормить зубасика в сад. Бедные цветочки за день так оголодали, что даже листики опустили. «Хорошие мои, зубастые, никто вас не кормил. Надо бы поговорить с ректором на этот счет. Кстати, о разговорах». «Адептка». На оклик магистра повернулись втроем, но только мое сердце забилось быстрее. Ощутив укол вины, я опустила глаза. Василиск, если заметил, то не подал виду и продолжил. «Ректор вызывает нас в кабинет». «Иди, мы закончим здесь», — пообещала Джулия. Кивнув магистру, я бросила виноватый взгляд на подруг и шагнула в открытый портал. В кабинете ректора нас встретил магистр и человек, которого я не видела ранее, в мундире и плаще. Он выглядел не намного старше ректора и отдаленно напоминал кого-то знакомого. Но я никак не могла вспомнить кого. «Лия, магистр, спасибо, что пришли», — сказал ректор, присаживаясь, и указал рукой на кресло напротив. «Это господин Элгар, глава Ордена Дознавателей. Он прибыл из столицы, чтобы выслушать вашу версию событий». «Мне очень приятно, леди», — сказал мужчина, отвесив вежливый поклон в мою сторону. «Надеюсь, вам доставили не слишком много хлопот». «Нет», — робко ответила я. «Все хорошо, спасибо. Мне тоже очень приятно познакомиться с вами. Но не думаю, что расскажу вам больше, чем вы уже знаете. Я не хотела терять время таких важных людей, поэтому сказала все как есть». Ректор нахмурился, а господин Элгар, наоборот, улыбнулся. «Что ж, скоро мы это узнаем», — мягко сказал он. «Расскажите по порядку все, что помните. Не только о вчерашней ночи. Мы хотим знать все, что связано с бывшим магистром. Вступала ли нападавшая с вами в контакт? Что она успела вам рассказать?» Глава Ордена Дознавателей выглядел вполне дружелюбно. Но от его слов мне было не по себе. Так, будто у меня в голове копается неприятное чувство. Я передернула плечами и заметила, как напрягся Василиск. «Господин Элгар, я попрошу вас впредь не использовать ментальную магию на моей адепке. В противном случае мы будем вынуждены вас покинуть». «Холодно», — ответил он. «Мистер Фаркис, хочу напомнить вам, что я действую строго указу совета. Не более того. И не перехожу черту допустимого». С улыбкой сказал маг. Исход разговора не предвещал ничего хорошего, но разборки магов в мои планы совсем не ходили. «Если вы не против, я все расскажу», — устало ответила я, привлекая к себе внимание, а затем вздохнула и добавила: «Без магии, и покончим с этим». Казалось, допрос длился целую вечность. Я трижды просила у ректора воды. Мне задавали кучу вопросов. Путали, словно ожидая, что я скажу что-то еще. Но мне было нечего скрывать. Кроме кота и эльфа, разумеется. И снова я рассказала лишь о видениях, когда напали на Касса, и когда магистр Лерволия явилась ко мне во сне. Магистры выслушали меня, не перебивая, а затем отпустили. Поднимаясь с кресла, я испытала облегчение, будто с моих плеч спал тяжелый груз. «Что ж, вы можете идти, Лелия. А насчет ваших видений, пока мы не знаем, были ли они результатом внушения магистра Лерволия или же проявлением вашей магии. Думаю, вам придется посетить несколько дополнительных занятий по ментальной магии, чтобы мы могли разобраться в том, что происходит». «Конечно, магистр», — согласилась я. «Скажите, а что будет с Далой и другими девушками, которые были под внушением магистра?» «С ними все будет хорошо». Ректор тепло улыбнулся, хоть и немного вымученно. «Когда силу Лерволии заблокировали, с девушек спали чары. Они уже пришли в себя. Сейчас их осматривают целители, но, думаю, вскоре они, как и вы, вернутся к занятиям».